Глава 38. Перед лицом поражения. Стоический Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержениям ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем происками своих врагов, хотя и видел, что на него ополчился весь город. Он еще не забыл неповторимого очарования тех дней, когда Эйлин была молода, и все ее существо, казалось, излучало любовь и светлую веру в будущее. Эти воспоминания вплетались во все его мысли и дела, как вторая тема в оркестре. Несмотря на то, что по натуре Каупервуд был человеком на редкость деятельным, он не прочь был иной раз предаться самоанализу, способен был понять высокий драматизм и пафос разбитых иллюзий. Он не испытывал ненависти к Эйлин, лишь печаль при мысли о том, к каким последствиям привело его непостоянство, его упрямое стремление к свободе от всяких уз, жажда нового, вечная жажда нового, но все уходит безвозвратно. И кто же может без сожаления проститься с тем, что поистине прекрасно, даже если это всего-навсего любовь, безрассудная, шальная любовь? Но вот настало 6 ноября, день выборов в муниципалитет. И шумная, нелепая, бестолковая процедура эта окончилась громовым поражением для ставленников Каупервуда. Из 32 кандидатов демократической партии только 10 были избраны олдерменами. 2/3 мест, то есть подавляющее большинство в муниципалитете, досталось республиканцам. Господа Тирнан и Корриген благополучно оказались на своих старых местах, однако вместе с ними пришел к власти республиканский мэр, и все его сторонники по республиканскому списку, которые теперь, судя по их заверениям, должны были стать носителями высоконравственного и неподкупного начала. Каупервуд прекрасно понимал, что все это должно означать, и уж готовился нащупывать почву в неприятельском лагере. От Маккенти и других политических заправил ему были известны все подробности предательства Тирнана и Корригена, но он не питал к ним злобы. Что ж, такова жизнь. Значит, в дальнейшем надо либо зорче следить за этими господами, либо расставить им какую-нибудь ловушку и покончить с ними раз и навсегда. Они, конечно, изображали дело так, что им, где самим с трудом удалось набрать необходимое количество голосов. Нет, вы поглядите-ка, что получилось. Я сам едва-едва прошел, набрал всего на 300 голосов больше, чем противник, — жаловался лукавый Керриген при всяком удобном случае. Черт подери, я уж думал, что потеряю свой округ. Мистер Тирнан горячился ничуть не меньше. От полиции нет никакого проку, — торжественно заявил он. Моих ребят избивают, а полисменам хоть бы что. Я едва наскреб 6000 голосов, а ведь должен был получить не меньше 9. Но им, разумеется, никто не верил. Пока Маккенти напряженно обдумывал, как бы в течение ближайших 2 лет восстановить свое пошатнувшееся положение, а Каупервуд строил планы умиротворения враждебных ему олдерменов, считая это наилучшей политикой при сложившихся обстоятельствах, господа Хэнт, Шрайхард и Арнил в союзе с молодым Макдональдом ломали себе голову над тем, как, воспользовавшись своей временной победой, окончательно добить Каупервуда. Снова началась борьба, длительная, сложная. И в результате ее, прежде чем Каупервуду удалось найти общий язык с новыми олдерменами, муниципалитет принял на рассмотрение и уже готовился одобрить проект концессии, которую давно просила общечикагская компания электрических железных дорог и против которой всегда боролся Каупервуд. Кроме того, уже шли слухи о предоставлении различным мелким компаниям прав и привилегий в окраинных районах, и, наконец, что было хуже всего, и до чего Каупервуд не додумался, поговаривали, что муниципалитет склонен разрешить некой компании постройку эксплуатацию надземной железной дороги на южной стороне. Это было самым жестоким ударом для Каупервуда, ибо теперь положение с чикагскими железными дорогами, которое, несмотря на все трудности, было до сего времени сравнительно простым, чрезвычайно осложнялось. Вкратце дело сводилось к следующему. Лет 20 назад в Нью-Йорке было построено несколько линий надземной железной дороги с целью разгрузить движение в нижней части этого узкого и длинного острова. И успех нового вида транспорта превзошел всякие ожидания. Каупервуд заинтересовался надземными дорогами с самого момента их возникновения, как интересовался всем, что имело какое-либо отношение к городскому железнодорожному транспорту. Во время своих неоднократных наездов в Нью-Йорк он подробно ознакомился с их устройством. Ему удалось также разузнать и всю коммерческую сторону дела, стоимость содержания дорог, размеры дохода, финансовое состояние компаний, которым они принадлежали, и имена тех, кто стоял за спиной этих компаний. Каупервуд тогда же пришел к выводу, что для такого перенаселенного островка, как Нью-Йорк, надземные дороги являются идеальным разрешением транспортной проблемы. И совсем другое дело Чикаго, где население едва достигало миллиона и было разбросано на довольно обширной территории. Здесь, по мнению Каупервуда, эти дороги никак не могли оправдать себя в течение ближайших лет, во всяком случае. Они бы только переманивали пассажиров у наземных дорог, и, следовательно, построив надземные дороги, он увеличил бы свои издержки, отнюдь не увеличив доходов. Впрочем, мысль о том, что надземные дороги могут быть построены помимо него, если кому-нибудь удастся раздобыть концессию, что до последних выборов он не считал возможным, порой все же приходила ему в голову, и он как-то сказал Эдисону: «Пускай себе вкладывают деньги в это предприятие. К тому времени, когда население у нас возрастет, и дороги эти станут доходными, они уже перейдут к кредиторам. Если кому-то пришла охота загонять дичь в мой селок, ну что ж, пожалуйста, со временем их дороги достанутся мне за бесценок». Эдисон нашел такое умозаключение вполне разумным. Однако вскоре после этого разговора положение изменилось, и постройка надземных железных дорог в Чикаго стала делом отнюдь не столько проблематичным, как это казалось вначале. Прежде всего, само население Чикаго начало все больше и больше интересоваться надземными дорогами. Они были новшеством, событием в жизни Нью-Йорка, а чувство соперничества с этим огромным городом-космополитом жило в сердце почти каждого чикагского обывателя. Такие настроения, сколь бы они не были наивны, могли сделать надземную дорогу достаточно популярной в Чикаго. Кроме того, это совпало с периодом рьяного местного патриотизма, эпохой своеобразного возрождения на Западе, в результате которого Чикаго, незадолго до описанных выше выборов в муниципалитет, был, наконец, намечен как наиболее подходящий город для устройства грандиозной международной выставки, самой большой в истории Америки. Видные горожане, такие как Хенч, Райхард, Арнил, не говоря уже о редакторах и издателях газет, горячо ратовали за эту идею, и Каупервуд на сей раз был с ними вполне согласен. Однако, как только честь устройства выставки была официально отдана Чикаго, противники Каупервуда тотчас постарались использовать это обстоятельство против него. Во-первых, по решению нового, враждебного Каупервуду муниципалитета, место для выставки было отведено на южной стороне, у конца той линии городских железных дорог, которая принадлежала Шрайхарту, и весь город вынужден был таким образом платить дань этой компании. Вот тогда-то у противников Каупервуда и зародилась мысль использовать для Чикаго нью-йоркский опыт сооружения надземных дорог. Это был ловкий ход. Предприятие не сулило пока больших барышей, но зато оно должно было показать ненавистному им дельцу, что у него есть грозный соперник, который сумеет проникнуть на захваченную им территорию, перебить у него доходы и, в конце концов, заставить его убраться из города. Между господами Шрайхартом и Хэндом, а также между Хэндом и Арнилом, происходили по этому поводу весьма интересные и поучительные беседы. План их в своем первоначальном виде был таков: построить надземную дорогу на южной стороне, к югу от места предполагавшейся выставки, и как только эта дорога приобретет популярность среди населения, приняться не спеша и заручившись предварительно концессиями за постройку новых надземных линий на западной, южной и северной сторонах и таким образом выжить постепенно отовсюду вредоносного Каупервуда. Каупервуд, однако, тоже не дремал. Он вовсе не намеревался целый месяц сидеть сложа руки и ждать, пока соберется новый муниципалитет, чтобы потом дать противникам захватить себя врасплох. Призвав надежных соглядатаев, поверенных и адвокатов своих компаний, он услышал от них неприятную новость о новом коварном замысле своих врагов. По-видимому, Хэнт и Шрайхард решили на этот раз взяться за дело всерьез. Не теряя ни минуты, Каупервуд продиктовал письмо к мистеру Джильгену, в котором приглашал этого джентльмена зайти к нему. Одновременно он потребовал от своих советников и крючкотворов, чтобы они поспешили разузнать, какие средства должны быть пущены в ход, чтобы произвести полный переворот в образе мысли нового мэра, достопочтенного Чеффи Зейросласа, и заставить его наложить свое вето на предполагаемые концессии, если уж до этого дойдет. Достопочтенный Чеффи Зейрослас, от позиции которого зависело, как мы вскоре увидим, судьба этого сложившегося дела, был высок, статен, преисполнен сознания собственной значимости и вдобавок имел самые возвышенные представления о своей коммерческой и общественной деятельности. Вам знаком, быть может, этот тип людей, выросших в атмосфере обывательского благополучия и всевозможных мелких социальных предрассудков и претензий, и лишенных некоторых необходимых извилин в сером веществе головного мозга, что мешает им видеть жизнь со всеми ее превратностями. Не познав нужды и не имея никакого жизненного опыта, такие люди смотрят на самих себя с величайшим благоговением и полагают, что само провидение печется о них и руководит их поступками. Достопочтенный мистер Слас гордился своими предками, считая, что ему по наследству досталась безукоризненная честность. Отец его сколотил небольшое состояние, ведя оптовую торговлю шорными изделиями. Сам Чеффи в возрасте 28 лет связал себя брачными узами с некой миловидной, но весьма заурядной молодой особой, отец которой довольно бойко торговал бакалеей. В тех местах, откуда мистер Чеффи Слас был родом, дочка бакалейщика считала завидной партией. Свадьбу отпраздновали торжественно и пышно, как и полагалось, после чего молодые отбыли в свадебное путешествие сначала к Большому каньону, а потом в сад богов. По возвращении удачливый Чеффи, любимец обоих породнившихся между собой семейств, завоевавший эту любовь своим мудрым и неукротимым стремлением сделать карьеру, вернулся к повседневным занятиям, то есть в свою контору по продаже бумаги, и принялся с величайшим усердием наживать себе состояние. Здесь необходимо прежде всего сказать, что достопочтенный Чеффи Слас не имел почти никаких пороков, ибо нельзя же считать за таковые известную долю чванства и самодовольства и несколько чрезмерную заботу о своей выгоде и благополучии. Но все же одна маленькая слабость у него была, и она доставляла ему, увы, довольно много хлопот и тревог ввиду непримиримо пуританских воззрений его молодой супруги и суровые набожности его отца и тестя. Мистер Слас был большим поклонником женской красоты. Причем особым вниманием пользовались у него белокожие, пышнотелые блондинки. Задумчиво восхищенный взор этого отца, двух детей и законного супруга, добродетельнейший из жен, не раз украдкой следил за какой-нибудь лукавой соблазнительницей, одной из тех, что время от времени возникают на пути каждого мужчины, чтобы с помощью различных коварных уловок заманить его в свои сети. Однако следует отметить, что достопочтенный мистер Слас спустился по стопам веселого Лотарио лишь через несколько лет после женитьбы. когда за ним уже прочно утвердилась репутация высоконравственного человека. 2-3 грехопадения с не слишком бесстыдными и распутными уличными красотками, тайная интрижка с девушкой, работавшей у него в конторе и имевшей некоторый опыт в такого рода делах, и начало было положено. По наивности мистер Слас сперва вел себя несколько опрометчиво, он пытался всякий раз уверять этих молодых и просвещенных особ в своей искренней неподдельной любви, к чему они относились весьма скептически. Они не требовали столь возвышенных чувств. Некоторые материальные блага и развлечения были, по их мнению, достаточной награды. Впрочем, для того, чтобы успокоить одну соблазненную им особу, понадобилось ровным счетом $5000. Причем мистер Чеффи Слас натерпелся за это время такого страха. Грозные образ жены и полные укоризны лица всех ее и его родичей неотступно стояли у него перед глазами, что это, по-видимому, должно было навеки излечить его от увлечений секретаршами и стенографистками. И действительно, довольно долгое время после этого злосчастного случая мистер Слас предпочитал ограничиваться знакомствами, которые ему удавалось завязать через различных агентов, маклеров и коммерсантов, имевших с ним дела, и время от времени приглашавших его принять участие в их холостых пирушках. Шли годы, и жизненный опыт мистера Сласа значительно возрос, но с ним на беду возросла и его пылкость. Мистер Слас встречался с крупными дельцами и политическими заправилами города. Избирательный округ, в котором он проживал, был одним из ведущих, все это понуждало его выступать время от времени с публичными речами. И вот в результате такой деятельности он начал понемногу усваивать некоторые новые для него взгляды. Сущность их сводилась к тому, что человек живет за тем, чтобы удовлетворять свои первобытные инстинкты. А христианская религия, мораль и прочие условности — всего лишь парадные одеяния, которые люди из века в век то снимают, то снова надевают, в зависимости от того, что подскажет им выгода, настроение или очередная причуда. Понять истинный смысл таких воззрений было достопочтенному Чеффи Зеерсу Сласу, разумеется, не под силу. Для этой работы мозг его был недостаточно совершенен. Люди ведут двойственное существование, это ясно, чего уж там, — говорил он себе. Но ведь это скверно, очень скверно. Его собственные грехи и заблуждения были тому примером. По воскресеньям, направляясь под руку с женой в приходскую церковь, мистер Чеффи Слас всем своим существом ощущал великое очистительное значение религии. В коммерческих делах, правда, он частенько натыкался на необходимость действовать вразрез со своими убеждениями, когда ему случалось наживать деньги не совсем честным способом или заключать фиктивные сделки и допускать прочие мелкие отступления от буквы закона. Но как бы там ни было, а без Бога, как говорится, не до порога. Нравственность превыше всего, и церковь необходима человеку. Поддаваться своим страстям, к чему мистер Слас ощущал такую непреклонную склонность, хотя и очень соблазнительно, но дурно, нужно быть образцом добродетели для своих ближних или хотя бы казаться таковым. Ну что можно было поделать с таким ханжой и морализирующим пустомелий? Впрочем, невзирая на то, что мистер Слас позволял себе частенько уклоняться от пути истинного, после чего всяко раскорчился от страха, ожидая разоблачения, дела его неуклонно шли в гору, и он начинал приобретать некоторый вес и влияние в своем кругу. С годами он становился все более распущенным, но вместе с тем все более снисходительным и терпимым к чужим слабостям, пока не сделался в глазах многих человеком вполне приемлемым. Он был верным республиканцем и преданным прихвостнем Нори Симса и молодого Трумэна Лесли Макдональда. Тесть мистера Чеффи Сласа был богат и обладал кое-какими связями. В одной из выборных кампаний мистер Чеффи Слас особенно отличился, произнеся бесконечное количество речей и проявил себя ярым сторонником республиканской партии. Вот все это вместе взятое и в первую очередь редкое умение мистера Сласа подлаживаться и приспосабливаться, а также незапятнанная пока что репутация, позволили ему попасть в список кандидатов республиканской партии и быть благополучно избранным по этому списку на пост мэра города Чикаго. Из отдельных замечаний и высказываний мистера Чеффи Сласа во время последней предвыборной кампании Каупервуд мог заключить, что вновь избранный мэр относится весьма неодобрительно к его деятельности. Каупервуд даже беседовал об этом с одним из своих адвокатов, достопочтенным Джоэлом Эвери, бывшим сенатором. Мистеру Эвери случалось вести дела самых различных компаний, и потому он знал не хуже, чем свои уставы и уложения, все входы и выходы в местных судах, а также всех адвокатов, судей и политических заправил. Это был тщедушный человечек с красновато-желтыми, как шафран, волосами и бровями, хитрыми рысьими глазками и оттопыренной нижней губой, которая по временам, когда мистера Эвери охватывала раздумье, норовила совсем прикрыть верхнюю. Мистер Эвери уж немало пожил на свете, и в конце концов кое-как научился улыбаться, правда, очень странной и решительно ни на что не похожей улыбкой. Уставившись в одну точку и выпятив нижнюю губу, он обычно не торопясь изрекал свои мысли, облекая их в четкие, неторопливые фразы. На сей раз именно мистер Джоэл Эвери дал Каупервуду весьма и весьма отдельный совет. «По-моему, единственное, что мы можем сейчас предпринять, — сказал он ему во время одного сугубо секретного разговора, — это поглубже вникнуть в, ну, скажем, в сердечные дела достопочтенного Чеффи Зейра Сласса». Кошачьи глаза мистера Эвери насмешливо блеснули. «Либо я ровно ничего не смыслю в людях, либо у такого человека непременно должна быть тайная связишка с какой-нибудь дамочкой. А если нет, его нетрудно будет к этому склонить. Тогда ему придется пойти на некоторые уступки, так как он, вероятно, не захочет, чтобы все это выплыло наружу. Все мы люди, у всех нас есть свои маленькие слабости». Нижняя губа мистера Эвери поползла наверх, совершенно закрыв верхнюю, потом снова вернулась в исходное положение. «И не к лицу нам, знаете ли, разыгрывать из себя чересчур уж суровых поборников нравственности. Мистер Сласс преисполнен, конечно, самых благих намерений, но, на мой взгляд, он слишком сентиментален». Мистер Эвери сделал паузу. Каупервуд смотрел на него с любопытством. Внешность этого человека забавляла его не меньше, чем высказанное им суждение. «Неплохая мысль», — сказал он. «Хотя, по правде сказать, я не охотник сплетать любовные дела с политикой». «Да, да», — горячо заверил его мистер Эвери, — «тут можно кое-чего добиться. Я, конечно, не убежден, но это не исключено». В результате вышеупомянутого собеседования на мистера Бертона Стимсона, теперь уж довольно преуспевающего поверенного, была возложена задача представить отчет о вкусах, склонностях и привычках достопочтенного мистера Чеффи Зейра Сласса, а мистер Бертон Стимсон, в свою очередь, перепоручил это своему помощнику, мистеру Марчбэнксу. Дельце было не совсем обычное. Но тот, кто знает, сколь темными и извилистыми путями осуществлялся финансовый и политический контроль со стороны компании в те незабвенные дни рассвета, едва ли придет в изумление, какие бы глубины коварства, клаки грязи и трясины несчастья не открылись его взору. Тем временем из неприятельского лагеря на зов Каупервуда не замедлил откликнуться Патрик Джилгин. Каковы бы ни были его политические связи и пристрастия, он не считал возможным пренебречь столь могущественным человеком, как Каупервуд. «Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд?» — осведомился он, представ перед финансистом. Мистер Джилгин после одержанной победы выглядел очень бодро и уверенно, и был одет с иголочки. «Скажите, мистер Джилгин», — напрямик спросил его Каупервуд, пристально вглядываясь в лицо председателя комитета республиканской партии и задумчиво вертя большими пальцами, «должен ли я понять, что вы намерены позволить общечикагской городской электрической протащить через муниципалитет свой проект и не собираетесь препятствовать выдаче разрешения на прокладку надземной железной дороги на южной стороне, а мне не дадите даже возможности что-либо предпринять или хотя бы высказать свое мнение?» Мистер Джилгин был лишь одним из четверки, временно захвативший в свои руки городское самоуправление, и Каупервуд, разумеется, прекрасно знал это, но предпочел сделать вид, что для него мистер Джилгин, человек, которому принадлежит последнее слово, почти единоличная власть в городе, вроде самодержца Маккенти. «Дорогой мой мистер Каупервуд!» — с лукавой усмешкой воскликнул Джилгин. «Вы мне льстите! Право же, голоса членов городского муниципалитета не лежат у меня в кармане. Я был руководителем округа, это верно, и помог избрать кое-кого из этих людей, что тоже верно. Но, тем не менее, я ведь не купил их навеки вечные. Почему бы им не принять проект общечикагской городской электрической? Это вполне честное предложение, насколько мне известно. Все газеты за него горой стоят». «Что касается концессии на надземную дорогу, то я здесь совершенно ни при чем. Не знаю даже толком, в чем там дело. Об этом надо спрашивать мистера Шрайхарта и молодого Макдональда». Нельзя не отметить, что на сей раз почтенный мистер Джилгин говорил сущую правду. «Не господа Джилгин, Тирнин, Керриген и Эдстром, а именно молодой Макдональд, начинавший постигать искусство политической интриги, призван был вразумить непокорных олдерменов и научить их исполнять свой долг. И один из его прихвостней, некий олдермен Клем, был с этой целью избран, если позволительно так выразиться, на пост фельдмаршала. Джилгиновская четверка тогда еще не успела привести в действие свою административную машину, хотя и прилагала к тому все усилия. Да-да, каждый из них избран с моей помощью, что верно, то верно, но только это не значит, что я могу ими распоряжаться. Нет, пока до этого еще далеко. При этом пока по губам Каупервуда пробежала усмешка. Ну, как бы то ни было, мистер Джилгин, вкрадчиво проговорил он, но вы в настоящее время всеми признанный руководитель этого затеянного против меня похода, и, следовательно, с вами мне и надо договариваться в первую очередь. Вы держите в руках все нынешнее республиканское самоуправление и можете заставить его повернуть в любую сторону, стоит вам только захотеть. Во всяком случае, вы можете уговорить членов муниципалитета не слишком торопиться с выдачей этих концессий. Все зависит только от вашей доброй воли, я в этом уверен. Не знаю, известно ли вам, мистер Джилгин, впрочем, вероятно, известно, что мои конкуренты стремятся выжить меня из Чикаго. Вот ради чего и ведется вся эта травля. Так позвольте мне спросить вас, как человека, наделенного здравым смыслом и большим деловым опытом, полагаете ли вы, что это справедливо? 17 лет назад я приехал сюда и вложил деньги в газовые предприятия города, свои деньги. В то время возможность эта провести газ в предместье города на северной, южной и западной сторонах была открыта для любого, и я решил ею воспользоваться, но стоило мне взяться за дело, как на меня ополчились старые газовые компании, хотя я отнюдь не посягал на их права. «Помню, помню, как же!» — отозвался Джилгин. «Я ведь тоже, в числе прочих, помогал вам тогда получить Хайд-парковскую концессию. Не будь меня, вам бы не видать ее как своих ушей!» «А этот парень МакКибен, — прибавил Джилгин, улыбаясь, — каков был красавчик, а? Тихий, вкрадчивый, он, верно, и сейчас работает у вас?» «Да, он служит в одном из моих предприятий», — надменно отвечал Каупервуд. «Но вернемся к интересующему нас вопросу. За общей чикагской электрической и той компанией, которая собирается прокладывать надземную дорогу, стоят в сущности все те же лица из старых газовых компаний — Блэкмен, Джулс, Бейкер, Шрайхарт и другие. И все они злы на меня, ибо я позволил себе заняться тем, что они считали своей монополией, и в конце концов принудил их от меня откупиться. Эти господа возненавидели меня еще и потому, что я переоборудовал ваши допотопные конки и сделал их доходными. Мэрил имеет против меня зуб за то, что я проложил петлю не вокруг его магазина, а другие за то, что я вообще ее проложил. Они все ненавидят меня только потому, что я занялся тем же делом, что и они, и сделал то, что им давно надлежало сделать. Я явился сюда незваный. Вот вам и вся подоплека этой вражды. Я должен был привлечь муниципалитет на свою сторону, без этого мне и шагу ступить не давали, но как только я этого достиг, все мои недруги тотчас же ударились в политику, чтобы атаковать меня еще и с этой стороны. Мне очень хорошо известно, мистер Джилгин, кто стоял за вашей спиной во время последних выборов. Вы думаете, я не знаю, кто снабжает вас деньгами? Вы хорошо поработали, и победа осталась за вами. Я не питаю к вам никаких враждебных чувств, но хочу знать, намерены ли вы и впредь помогать этим господам в их борьбе со мною, или вы и дадите им мне возможность помериться силами с их кликой. Через 2 года у нас будут новые выборы. Политика не ложе из роз, на котором можно покоиться до скончания века, если уж вы улеглись на него однажды. Мои враги, с которыми вы столковались, это все, так сказать, сливки местного общества. Им в сущности нет никакого дела до вас и до таких, как вы. Сейчас они с вами заигрывают, потому что вы им нужны, они надеются с вашей помощью прикончить меня. Ну а потом, как вы полагаете, долго они еще будут в вас нуждаться? Очень может быть, что и недолго. Просто и чуть-чуть меланхолично отвечал Джилгин. «Но так уж устроен мир, и ничего тут не поделаешь». «Вы правы», — спокойно согласился Каупервуд. «Но Чикаго — это Чикаго. И уступать им поле боя я не собираюсь. Вы можете на каждом шагу вставлять мне палки в колеса. Можете строить надземные дороги, чтобы урезать мои доходы, выдавать концессии конкурирующим со мной компаниям, но все равно вы не выживете меня отсюда и даже не очень повредите мне. Я останусь здесь, а вот политическая обстановка не вечно будет оставаться такой, как сейчас. Вы, мистер Джилгин, человек честолюбивый, в этом я не сомневаюсь, и, разумеется, не для развлечения занимаетесь политикой. Скажите мне, к чему вы стремитесь? И посмотрим, быть может, я сумею для вас сделать больше, чем эти джентльмены, с которыми вы связались. Чем я могу быть вам полезен? Я хочу доказать, что со мной не так уж и плохо иметь дело. Я веду честную игру в Чикаго. Я создал здесь превосходный городской транспорт. И вовсе не хочу, чтобы мои конкуренты поминутно совались в мои дела и докучали мне. Прошу вас, скажите, что я должен сделать, чтобы уладить наши отношения? Я уверен, что мы с вами можем договориться. К чему нам враждовать и на каждом шагу устроить друг другу козни? Быть может, вы могли бы предложить какую-нибудь программу действий, которой мы бы и стали придерживаться впредь к обоюдному удовлетворению. Каупервуд умолк, и Джилгин погрузился в раздумье. Каупервуд прав. Нет, нечего делать, ввязался мистер Джилгин в политику. Однако в настоящее время обстоятельства складывались не особенно благоприятно для осуществления той заманчивой программы, которую он некогда себе начертал. Тирнин, Керриген и Эдстром, хотя и держались с ним пока еще довольно дружелюбно, но уже начинали предъявлять ни с чем не соразмерные требования. А так называемые сторонники реформ, те, что, поверив на слово газетам, считали Каупервуда мошенником, а все его начинания вредоносными, требовали от нового муниципалитета неподкупной честности во всех делах. Никакие договоры, контракты и всякого рода сделки не должны быть отныне и впредь заключаться без ведома населения и газет. Джилгин после первого же совещания с своими единомышленниками, последовавшего вскоре за их избранием, уже почувствовал себя между молотом и наковальней. Но до поры до времени он только не спеша нащупывал почву и отнюдь не склонен был принимать какое-либо опрометчивое решение и действовать, очертя голову. «А это откровенное предложение, ничего не скажешь», — пробормотал он наконец. «Вы, стало быть, советуете мне предать моих друзей, едва только я одержал для них победу. Ну, в своей политической практике я, признаться, к таким трюкам не привык. Может быть, оно и правда то, что вы сказали. Так все равно нельзя же бросаться из стороны в сторону, как кот в мешке. Приходится ведь иной раз и сохранять верность». Мистер Джилгин запнулся, не зная, как выйти из столь щекотливого положения. «Ну что ж», — сочувственно промолвил Каупервуд, — «подумайте еще». «Из всех дел политика самая сложная. Я лично занимаюсь ею только потому, что меня к этому вынуждают. Если вы увидите, что мы можем быть чем-либо полезны друг другу, дайте мне знать». Так или иначе, но в моем предложении нет ничего для вас обидного. Меня хотят прижать к стене. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вполне понятно, что я буду бороться, но это не значит, что мы с вами должны враждовать. Напротив, мы еще можем со временем стать добрыми друзьями. «Понимаю, понимаю», — сказал Джилгин. «И уж поверьте, ничего бы, кажется, я так не хотел, как подружиться с вами». Но если б мне даже и удалось сладить с алдермянами, а это, конечно, не так просто, то ведь остается еще мэр, а у меня с ним не более как шапшное знакомство. К тому же, насколько мне известно, он настроен по отношению к вам очень враждебно и, значит, непременно поднимет шум в газетах. Да, мэр может вам здорово насолить. «Ну, это я, пожалуй, сумею уладить», — сказал Каупервуд. «Вероятно, мне удастся повлиять на мистера Сласса. Может быть, он не так уж враждебно настроен против меня, как ему кажется. Ничего нельзя знать наперед».